Однако администрация Буша и республиканцы в Конгрессе активно выступали против самой идеи создания подобной комиссии. Кен Гугенхейм, члены комиссии по расследованию событий 11 сентября, обвиняют Белый дом, Associated Press, 11 октября 2001 года. В конце концов, они были вынуждены, скрипя сердце, согласиться, но после этого попытались помешать комиссии выполнить свою работу, скрыв за каменной стеной гостайны всю информацию, затребованную следствием. Джо Конансон, сможет ли Буш отделаться от неприятных вопросов? Нью-Йорк Обсервер, 7 апреля 2003 года. Почему люди Буша не хотели узнать правду? Чего они боялись? Того, что американский народ узнает, как они, находясь у руля, проспали угрозы террористов, с вызовом не обращая внимания на предостережение официальных лиц уходящей администрации Клинтона насчет Усамы Бен Ладена, просто потому что ненавидели Клинтона. Секс. Мерзость. Майкл Эллиот и другие. У них был план. Тайм. 12 августа 2002 года. Американский народ умеет прощать ошибки своего руководства. Они не держали зла на Франклина Рузвельта после бомбардировки Перл-Харбора. Они не издевались над Джоном Ф. Кеннеди после фиаско на Плайе Хирон. Им до сих пор наплевать на то, что на счету Билла Клинтона числится 47 таинственных смертей. 47 человек, имевших то или иное отношение к президенту Клинтону, умерли при загадочных обстоятельствах. Самоубийство, гибель в авто- и авиакатастрофах, гибель от рук неизвестных убийц в период с 1988 по 1997 годы. Среди этих людей бывшие сподвижники, помощники, телохранители Клинтона, свидетели по судебным делам, ответчиком в которых являлся Клинтон, журналисты, расследовавшие деятельность Клинтона на посту губернатора штата Арканзас. Примечание переводчика. Почему же после такого вопиющего провала системы национальной безопасности Джордж У. Буш не поспешил разобраться в случившемся, а наоборот принялся ставить палки в колеса комиссии, пытавшейся докопаться до правды? Возможно, все дело в том, что Джорджу и компании есть что прятать, помимо причин, из-за которых утром 11 сентября они не смогли достаточно быстро поднять в воздух истребители-перехватчики. И, быть может, мы, американский народ, боимся узнать всю правду, поскольку она поведет нас туда, куда не хочется идти, туда, где нас ждет разочарование и отчаяние, потому что уже и сейчас мы слишком много знаем о тех, кто заправляет нашей страной. Хотя сам я всегда отличался солидным запасом здорового скептицизма, неотъемлемого качества гражданина демократического государства, я тоже разделял убеждения. Осенью 2001 года, общее для большинства американцев, это сделал Усама, и тех, кто ему помогал, необходимо выследить, схватить и передать в руки правосудие. Я надеялся, что именно этим занимается Буш. Но затем как-то вечером, в ноябре 2001 года, я лежал в кровати, читая на сон грядущий журнал «Нью-Йоркер», и вдруг в статье Джейн Майер, которая провела собственное журналистское расследование, наткнулся на один абзац. Мгновенно забыв о сне, я уселся в кровати и снова перечитал этот абзац, потому что не мог поверить своим глазам. В нем говорилось следующее. На момент нападения на ВТЦ в Соединенных Штатах находилось около 20 членов семейства Бен Ладенов, большинство из которых обучались в колледжах и средних школах. По сообщениям газеты «Нью-Йорк Таймс», всех их быстро собрали сотрудники посольства Саудовской Аравии, опасавшиеся, что Бен Ладены могут подвергнуться репрессиям со стороны американских властей. Согласно официальному представителю Саудовской Аравии, члены семейства Бен Ладенов, получив одобрение ФБР, перелетели на частном пассажирском самолете из Лос-Анджелеса в Орландо, оттуда в Вашингтон и, наконец, в Бостон. Как только ФАГА разрешила зарубежный полет, вылетел в Европу. ФАГА — Федеральное агентство гражданской авиации, ведомство, осуществляющее контроль за всеми полетами в воздушном пространстве Соединенных Штатов. Судя по всему, послу Саудовской Аравии в Вашингтоне принцу Бандару бен Султану не пришлось убеждать американских чиновников в том, что члены обширного семейства бен Ладенов ничем не могут помочь следствию. Джейн Майер. Дом бен Ладенов. Семейные узы и гражданский долг. Нью-Йоркер. 12 ноября 2001 года.